Глава 9. Гюнтер. Я ни на миг не поверил, что у леди Штрауб закружилась голова. Да, ей внезапно стало плохо, но нечто, проскальзывающее во взгляде и движениях, указывало, что причина – страх. И не просто страх, а ужас, липкий, обволакивающий душу и тело. Причем случилось это от одного взгляда на кабинет целителя. На двери ничего примечательного не было, значит, все дело в том, что за дверью. Вайнер. Или просто целитель. Скорее, второе, даже более вероятно, поскольку эти двое раньше не встречались. На наш разговор выглянул Вайнер, и я сразу отдал должное предусмотрительности Циммермана. Наверняка вариант с оценкой и отчетом был предложен им, чтобы минимизировать ущерб от появления непрошенной целительницы. Но леди скривилась, словно ей подсунули под хорошенький носик дохлую крысу, и обрадовала нас, что собирается помогать, а не просто отсиживаться в своей комнате. Целитель расстроенно мямлил что-то, пытаясь ее уговорить не слишком вредить его работе, напирая на то, что он и без того занят обычно целый день, да и ночами, бывает, вытаскивают. А ведь если этой настырной девице разрешить готовить зелье, то число его пациентов многократно увеличится. Даже страшно представить, что она может натворить. Зато стало понятно желание лорда Штрауба переложить ответственность за дочь на чужие плечи. Если она и дома столь активно пытается лезть в лечение родных, лучше, чтобы она тренировалась на посторонних. Вайнер убеждал леди Штрауб принять предложение засчитать практику без прохождения таковой. Леди упорствовала и почему-то считала, что что-то знает. Целитель выглядел уставшим и несчастным. Стало его жалко. Я, понятно, почему страдаю по вине дрожащей тетушки, а ему-то за что? Получается, за появление этой девицы здесь ответственен я, значит, нужно, чтобы проблемы из-за нее свелись до остальных к минимуму. Принимать огонь на себя не хотелось, но надо. Я хотя бы знаю, чего ожидать. Значит, избегнуть отрицательных последствий смогу. Должен. В конце концов, я военный маг, а леди... Не такое значительное препятствие. «У нас очень грязная работа, совсем не подходящая, леди», — взывал к отсутствующему рассудку Вайнер. «Я имею представление о работе целителя, представьте себе. Не говоря уже о постоянных практических занятиях. В прошлом году у нас была нормальная практика, на которой мне никто не предлагал написать отчет за меня. И представьте, я справилась и с практикой, и с отчетом самостоятельно». Леди возмущенно поджала губы. Целитель в поисках поддержки бросил на меня страдающий взгляд. Пришлось срочно прийти ему на помощь. «Леди Штрауб, не будете же вы сразу после дороги приступать к практике. Вы наверняка устали, вам надо отдохнуть». Леди приподняла брови в явном изумлении и посмотрела так, что я почувствовал себя идиотом. «Капитан, с чего бы мне уставать? Я прибыла телепортом, если вы запамятовали». Уверить, что у меня проблем с памятью нет, я не успел. Дверь распахнулась и явила группу солдат, тащивших пострадавшего, который громко и отчаянно стонал, словно от ухода за грань его отделял лишь краткий миг. Вместе с ним ввалился мрачный Брун. «Ну почему? Почему это всегда происходит со мной?» Возопил он, лишь только меня увидел. Но смотрел недолго, так как леди Штрауб показалась ему намного интереснее. «Почему во время обычных учебных стрельб именно в моем отделении солдат загоняет болт в ногу?» «Отвлекаетесь много», — буркнул целитель и открыл дверь в свой кабинет. «Заносите». «Я отвлекаюсь», — оскорбился Брун, не отрывая взгляд от моей подопечной. «Да я в гарнизоне самый ответственный, леди Штрауб, не верьте им». Быстро же здесь разносятся слухи, если Брун уже в курсе, кто она, и даже заигрывает в надежде, что ему перепадет немного благосклонности. Но леди не обратила на него ни малейшего внимания, поскольку в кабинет рванула сразу за целителем и нахально заявила. «Вот как раз и можете меня испытать, поскольку случай совсем простой». «Простой?» Я с сомнением посмотрел на кровавую дорожку, остававшуюся после раненого. «Странно, что ему ногу не перетянули». Уж за этим Брун обязан был проследить, а не только за тем, чтобы пострадавшего дотащили до целителя. «Кость не задета, я уже просканировала. Только мягкие ткани. Болт вытащили. Там только дырка», — торопливо заговорила леди Штрауб. «Пожалуйста, позвольте мне». «Знал бы, что здесь появились такие целительницы», — хищно подкрутил ус Брун. «Загнал бы болт себе». «Леди, я готов, чтобы на мне испытали все последние и предпоследние методики». «Работу со скорбным умом мы не проходили», — отрезала она. «И Норвайнер». «Хорошо», — неохотно согласился тот. Его согласие еще не до конца прозвучало, а девушка уже отправила пару заклинаний. Судя по тому, что солдат перестал стонать и облегченно расслабился на смотровой кушетке, одно из них было обезболивающим. Второе, точечное, очищающее заклинание, убрало всю грязь и попавшие ворсинки от одежды. После этого, похоже, леди приступила к детальному сканированию, поскольку они с Вайнером начали обмениваться специфическими терминами. В репликах Вайнера явно проскальзывало удивление. Руки практикантки замелькали, лицо стало сосредоточенным, и она приступила непосредственно к исцелению. Сил на это должно было уйти уйма, дырка не такая уж маленькая. Наши солдаты, если уж травмируют себя, то с полной самоотдачей. Брун молчал, но столь встревоженно сопел мне в ухо, что было понятно, это ненадолго. Вайнер внимательно следил за действиями Штрауб, но без малейшей озабоченности, даже с одобрением. Неужели она действительно что-то может, а не делает вид? Удивительно. Появилась надежда, что леди разумно и с ней удастся договориться. Почему бы сегодня и не выяснить? Все. Леди удовлетворенно распрямилась. Принимайте работу, Инор Вайнер. Со словами одобрения целитель не торопился. Внимательно сканировал солдата, который теперь не выглядел умирающим, и даже улыбался стоящей над ним девушке. Очень довольной девушке, на щеках которой заолел нежный румянец. Затем Вайнер принялся забрасывать практикантку вопросами. Она бойко отвечала, ни разу не сбившись, а в конце даже предложила несколько вариантов дальнейшей реабилитации пострадавшего. «Да, в казарму его!» – проворчал Брун, недовольный, что ему такому красивому не уделяют внимания. «Отваляется и вперед на тренировку! Ишь, моду завели отлынивать всеми способами!» «Леди Штрауб, если вы так быстро их будете поднимать, они у меня все друг друга перестреляют, лишь бы к вам попасть». «Предлагаете их не исцелять?» «Предлагаю возместить потерянные вами силы обедом прямо сейчас». Брун выдвинулся вперед и смотрел так, словно уже рассчитывал на продолжение обеда у себя или у нее, как получится. Однако... Или Циммермана репутация дамы не стала распространяться, или Бруна как раз репутация и привлекает. Но у дамы не такой отец, которого испугаешь грозным видом и могучим басом. «Действительно, время обеденное», — оживился Вайнер. «Сходите, сходите, сходите, отдохните, а после обеда решим, куда применить ваши знания». «Вот», — Брун подхватил под ручку почти несопротивляющуюся леди Штрауб и потащил к выходу. «Я здесь неподалеку такой ресторанчик знаю», — он поднес к рту сложенные в щепоть пальцы и причмокнул. «Ни один столичный не сравнится. Чистый восторг!» «Альфред, леди Штрауб не может покидать гарнизон без моего сопровождения», процедил я, желая остудить пыль приятеля. «Почему это?» «Приказ полковника», небрежно бросил я. «Леди должен сопровождать самый сильный маг гарнизона». «В таком случае ее должен сопровождать я», гордо подбочинился Брун. «Буду счастлив, если ты убедишь в этом полковника. Я, знаешь ли, нянькой не хочу быть». Леди Штрауб бросила на меня один из тех испепеляющих взглядов, которые тренировала на Кремере. Но я тоже не восприимчив к воспламенению. Пусть леди и показала, что она что-то стоит, как будущий целитель, но мне она, как возможная жена, все-таки же не нравилась. «А я, знаете ли, в няньках не нуждаюсь. Я привыкла рассчитывать только на себя». «Если полковник распорядился, то вас из гарнизона без сопровождающего не выпустят». Разочарованный Брун искал выход. «Я с ним поговорю, чтобы заменил Штадена на меня. Вы не возражаете, леди Штрауб?» «Я бы предпочла, чтобы сопровождающих вообще не было», — недовольно ответила она. «Но если без этого никак, то мне абсолютно все равно, кто будет». Свой скепсис я придержал при себе, в то, что ей все равно не верилось. Приехала она сюда с определенной целью, и чем дальше от меня, тем маловероятнее достижение этой самой цели. «Попробуй подловить того, кто недосягаем». Но вдруг ее удовлетворит Брун, который чуть ли не бегом отправился уговаривать Циммермана. «Леди Штрауб, поскольку пообедать вам все же нужно, то я приглашаю вас в тот самый ресторан, о котором говорил Альфред». Она чуть прищурилась и посмотрела, явно сомневаясь, соглашаться ли, поэтому я тихо добавил только для нее. «Леди, нам с вами нужно поговорить». Она неохотно кивнула, и мы пошли. Чинно, спокойно, как настоящая супружеская пара. Направление мыслей не нравилось, но как приступить к разговору, я пока не решил. На пропускном пункте леди Штрауб настороженно огляделась, но Кремера не было. Пожалуй, зря он так быстро вернулся в Гаэру, мог бы и не бросать меня наедине с дамой сердца, которая, наконец, прервала молчание сама. «О чем вы хотели поговорить, капитан?» Я решил сказать все как есть. «Я знаю, зачем вы приехали». «Вот как?» – удивилась она. «Неужели Кремер проговорился?» «Кремер в курсе и даже не посчитал нужным по-дружески предупредить?» «Некрасиво с его стороны. Или он сам жениться не хочет, но рассчитывает на продолжение отношений с чужой женой?» «Разумеется, нет. Поэтому, чтобы между нами не было непонимания, сразу предупреждаю, что вы мне не нравитесь. И еще больше не нравится, что вас навязывают силой». «Вы мне тоже не нравитесь?» Она нервно дернула плечом. «И вы мне тоже навязаны вне моего желания. Но что мы можем сделать?» То, что я не нравился, обнадеживало. Но приехала же она сюда зачем-то. «Как что? Вы можете отказаться?» «Я?» Она остановилась и удивленно посмотрела. «Я не могу отказаться не в том положении. А вот вы почему не отказались?» «Я отказался. И вот результат!» Я выразительно посмотрел на собеседницу. «Похоже, мой отказ не принимается». По ее виду не стало заметно, что она чувствует себя хоть немного виноватой. Она улыбнулась и примирительно сказала. «Не сердитесь. Возможно, полковник разрешит тому капитану вас заменить, и вам не придется за мной таскаться». Ее слова прозвучали оскорбительно. «Я не таскаюсь за вами, а сопровождаю», — сухо поправил я. «Таскаться за вами предоставьте Кремеру». «Нет уж, спасибо, пусть он таскается за кем-то другим». Она вздрогнула и испуганно осмотрелась, словно опасалась неожиданного появления Кремера из-за угла. Что же такого между ними сегодня случилось? «Так быстро надоел? Сам Артур уверен, что у вас временная размолвка». Она заметно смутилась, но все же ответила. «Капитан Кремер слишком навязчив и нравится мне не больше, чем вы. Даже меньше, если уж мы решили говорить на чистоту». «Если уж на чистоту, — усмехнулся я, — то я бы предпочел, чтобы он вам нравился больше. В любом случае, насколько я поняла, ваш полковник не разрешит ему меня сопровождать». «Он и Бруну не разрешит». «Вот как?» — она остановилась, недовольно посмотрела и высокомерно заявила. «Я не собираюсь злоупотреблять вашим обществом. Да я вообще вас видеть не буду, если вы не станете контролировать меня в целительском пункте». «Не будете ходить даже в столовую?» – позволил себе я усомниться. Как-то слишком хорошо выглядело ее предложение, чтобы оказаться правдой. «Куплю продукты и буду готовить сама». «Сами? Леди Штрауб?» – укоризненно протянул я. «А я вам почти поверил. Знаем мы, как леди готовит. В первый же день сожжет кухонный уголок, потребует замены, потом постоянного контроля за работой. И кого отправят контролировать? Бруно?» «Очень в этом сомневаюсь. Циммерман сразу же сказал, леди Штрауб – моя проблема, пока она в Тратоне». «Сама!» – она остановилась и притопнула ножкой. Крылья ее изящного носа гневно затрепетали. «Давайте так. Сегодня я первый и последний раз выхожу за пределы вашего тщательно охраняемого гарнизона под вашей столь ценной охраной. Покупаю все, что нужно, и в следующий раз вы меня видите только тогда, когда провожаете до телепорта. Вас это устраивает?» «Это было бы прекрасно, леди Штрауб. Особенно, если бы вы все-таки объяснили, зачем приехали в Тратен». «Практику проходить, капитан Штаден. Зачем же еще?» И она улыбнулась наглой, издевательской улыбкой, совершенно не вязавшейся с тем, что говорила недавно. «Считать ли это объявлением войны?» Я прищурился. «Воевать с дамами недостойно, но это напрашивается сама». «Фредерика?» «Глазам своим не верю. Что ты здесь делаешь?» Леди Штрауб повернулась к спрашивающему столь резко, что ее юбка хлестнула меня по ногам. С Энором, довольно привлекательным и хорошо одетым, она явно была близко знакома. С каким ревнивым подозрением он смотрит и не столько на нее, сколько на меня. «Кристиан?» — с нажимом сказала она. — Ты опять перепутал меня. Меня зовут Ульрика. Я прохожу здесь практику. Что я, по-твоему, могу здесь еще делать? — Простите, леди Штрауб, — ничуть не смутился Энор. Напротив, показалось, что он с трудом сдержал смех. Наверное, дело в том, что имя Фредерика мне нравится намного больше. Я готов называть вас Ульрикой, но это такое ужасное насилие над моими чувствами, что его непременно надо компенсировать поцелуем». Похоже, речь о поцелуях у них заходила не впервые, поскольку он взял руку леди Штрауб и поднес к губам. Этих двоих явно что-то связывало. Вмешиваться я не стал, и Нор моей подопечной не угрожал, а мне особой разницы нет, с ним она встречается или с Кремером. И Нор же на меня демонстративно не обращал внимания, словно я для него не отличался от стены дома, рядом с которым мы остановились. «Кристиан, опять ты за свое!» — возмутилась леди Штрауб. «Прекращай!» «Так...» С этим она тоже успела поругаться. «Какая скандальная особа, однако!» «Да что за день такой, сплошные разочарования!» «Дорогая, ты разбиваешь мне сердце!» «Мы уже выяснили не так давно, что в случае чего ты сможешь склеить пострадавший орган», невозмутимо заявила моя подопечная. «Хотела бы я знать, что ты сам тут делаешь?» «Как это что? Я же родом из Стратона, ты забыла?» «Не помню, чтобы ты мне это когда-нибудь сообщал». Она нахмурилась. Информация ей явно не понравилась. Расстраивает какие-то планы. «Сообщал», — не согласился он. «Но ты наверняка забыла, Фредерика». «Ульрика». «Пожалуй, я мог бы называть тебя Рикой», — предложил компромисс Кристиан, с которым нас так и не представили друг другу. «Во время прогулок по моему родному городу я мог бы рассказывать про него часами». «К сожалению, гулять нам пришлось бы втроем», — поставил я его в известность, «поскольку на время пребывания в Тратоне леди Штрауб находится под моей охраной. Но не придется, поскольку леди Штрауб мне только что пообещала, что это наш последний совместный выход в город, а следующий будет только когда она направится в телепортационную для отъезда». И холодно посмотрел на эту особу. «Пусть не думает, что я собираюсь закрывать глаза на ее романы, в то время как сама она нацелена испортить мне жизнь». «Нет, дорогая, в Тратоне у тебя не будет никаких любовников. Уж я об этом позабочусь».